Батон третий, усомнившийся. Сегодня его мяучество взирал на просторы Катавасии не столь безмятежно и беспристрастно. Он наблюдал за картиной весны, взгромоздившись на перила балкона. Его с окружающим миром уже не разделяло тонкое оконное стекло, а лишь высота пятого этажа. И вот что подумал кот Батон. Коварная вещь, оконное стекло. Вроде все видно, а пройти сквозь него невозможно. А это уже ограничение свободы верховного правителя всех котов, кошек и котят. Давно подозревал, что людишки, существующие только для того, чтобы служить мяукающему сообществу, чтобы холить или лелеять и лайкать усатых-полосатых, что-то задумали и ведут тайную самостоятельную политику. Поступали даже сигналы с мест. Я их слышал в открытую форточку о вопиющих фактах кошачьей бездомности, холода, издевательств, о притеснениях со стороны собак. Якобы многие соотечественники вынуждены ютиться по подвалам, влезать на деревья, добывать себе корм насущный в виде охоты на мышей, поедание тухлой рыбы. Мяукающий сосед этажом выше поведал ужасающую автобиографическую историю о том, что его отнесли к садисту-ветеринару, и тот над ним сотворил такое, что не выразить никаким воплем боли и отчаяния. И самое обидное, что этот выскочка тоже считает себя правителем всех котов, только Мурзиком пятым. Ну какой из него правитель? Во-первых, со сверхкотами так не поступают. И если слуги устраивают бунт и, свергнув, глумятся над тобой, то значит ты, Мурзик, и у тебя вообще ни разу не царское. Недостаточно привлекателен, упитан и влиятелен. Во-вторых, правитель Катавасии должен быть один, и это несомненно я. Или уже сомненно. От этой мысли он чуть было не потерял равновесие, едва сбалансировал хвостом и толстым задом. Ух, чуть не полетел вниз. И все из-за этих мыслей, из-за этой подорванной уверенности в своем могуществе и смысле мироздания. Батон с жадностью и любопытством вздыхал теплый воздух майского вечера и смотрел, как рядом, над шевелюрой березы, резвились, как маленькие моторчики жуки. И так захотелось броситься за этими жуками, преодолеть пропасть между балконом и березой, попасть раз в жизни за пределы квартиры, замутить с какой-нибудь свободной кошкой, посмотреть, как эти бродяги-бомжи на мышей охотятся, сожрать что-нибудь, пусть противное, кроме сухого корма из пакетика. От этих мыслей и чувств правитель Катавасии едва не потерял сознание. Он снова чуть не оступился и не упал с пятиэтажной высоты. Когти впились в балконные перила. Боязно. Говорят, что коты всегда приземляются на лапы. А как это на самом деле, кто знает? Но что там в этом заболконном мире? Это здесь ты царь и котобог, а там кто? Нет, нас и тут неплохо кормят. Каждый день два раза, а то и три. Есть уверенность в завтрашнем дне, в гарантированном содержании, в социальном, как выражаются слуги-людишки, обеспечении. Все, прочь с балкона, долой соблазны. Ух, разволновался, сердечко трепыхается, как птичка, хвост трубой. Спрыгнув с перил, грузно, как мешок с зерном, кот Батон отправился лежать на любимое кресло. Вскоре он заснул и увидел дивный сон. Глава 4. Другая дорога. Клочков проснулся необычно для себя рано. Еще не было 4. За окном вполне светло. День в мае – это вам не то, что в унылом ноябре. Соловьи сходили с ума, свежая зелень настраивала на хорошее. Он полежал с открытыми глазами. Батон учуял, что Павел Петрович не спит, и вскочил на кровать, чтобы его погладили и покормили. Но даже кот был несколько удивлен. Обычно его людской опекун цеплялся за сон до последнего, не хотел вставать, разочарованно отключал будильник с видом невольника. Клочков встал. Окончательно взбодрился холодной водой. Не зря русская пословица гласит «утро вечер мудренее». Мысли с рассветом ясные, логичные и легко находимые. А думать было о чем? Потому что неожиданно Клочков задал себе вопрос. Что делать? Еще вчера он бы сказал. Как что? Ехать на работу, мучиться, ждать отпускных или премии? Сегодня утром у него не было ответа на этот вопрос. Клочков почаевничал, надел привычный костюм, сдавил горло галстуком. Как это было бы символично повеситься на таком элементе официального внешнего вида – галстуке. А вот хрен вам, не дождетесь. Чувствую прилив сил, смелости, даже безрассудства. Павел Петрович взял свой портфельчик, сел в прихожей, словно перед дальней дорогой. «Ты чего?» – спросила удивленно жена. «Сегодня надо пораньше, сегодня надо. Ответственный день», – отозвался Клочков и решительно встал. До министерства он решил дойти пешком, хотя расстояние было немаленьким – 3,5 километра. Но как не хотелось ехать на маршрутке номер 56 и слушать ретро-радио. По сути, он разучился за эти годы ходить. Дома сиди, на работе сиди, в транспорте сиди. Если бы Клочков был изначально рекой, то к сегодняшнему времени он бы заболотился, загнил, стал источать затхлый запах. Когда-то Клочков спокойно и связно изъяснялся, теперь же слегка заикался, слова словно спотыкались, то и дело появлялись неотвязные «это самое». В общем, типа, в сознании прочно засел язык документа оборота. Вместо «надо прогуляться», «весна», «погода чудесная», мозг выдавал. На основании соответствующих «это самое» погодных условий и типа чрезвычайной задолбанности на работе назрела необходимость покинуть пределы квартиры. Клочков шел легкой походкой, дышал весенней новизной, глазел по сторонам. Он поймал себя на мысли, что и глазеть он отвык и разучился. «Ну а что? Из маршрутки номер 56 виды всегда одинаковые. Говорят, у человека падает зрение, когда он смотрит на мир без интереса. Если ему вообще и жить неинтересно, то у него, наверное, все атрофируется. И как потом себя реанимировать?» И Клочков начинал догадываться, как. У подъезда убирался дворник. Павел Петрович его поприветствовал. Долгожданная листва распустилась, вот-вот зажелтеют звездочки одуванчиков. Навстречу попадались люди с добрыми лицами. В маршрутке народ был обычно озадаченный, сосредоточенный и неприветливый. А ведь это счастье, просто идти пешком. Кровушка бегает, сердце стучит, мысль работает. Клочков сейчас осознал, что еще несколько лет сидения за компьютером, и он станет горбатым. Это не считая букета приобретенных на нервной почве хронических заболеваний. Фу, какие фигуры речи, гаденькие. Нервная почва, букет заболеваний. Или так, букет заболеваний на нервной почве. Как полезно смотреть на мир в непривычное время. Другими глазами. Может, для одного человека зеленый цвет – это синий, а красный – это фиолетовый. А животные видят все совсем по-другому. Дальше, острее, в иных пространственных пропорциях, в особой палитре – по-другому. Мы же привыкли к одному и тому же, ничего не знаем про другие миры. Дорога была желанна, и не требовалось никакой дорожной карты. Павел Петрович обратил внимание на свежую разметку. Прочитал афишу. 100 лет не был в театре и на концертах. А ведь в наш город иногда заглядывают вполне приличные, интересные исполнители. 100 лет не слышал живой музыки. Что только не делал за эти 100 лет. Мимо прошла улыбчивая девушка с выкрашенными в ярко-фиолетовый цвет волосами, в которых была брошка в виде цветка. Хорошо. Неторопливо проехала поливальная машина с предостерегающими световыми сигналами. Мол, отойди в сторонку, не то окачу. Очень хорошо. Пыль была прибита к дороге. Свежесть – это прекрасно. Клочков шел и все больше убеждался, что надо делать. Павел Петрович добрался до своей работы. И было как раз 9:05. Он увидел столь знакомую утреннюю картинку. Служащие министерства озабоченно спешили, боялись опоздать. Со стороны они выглядели довольно жалко. Клочков не пошел сразу на работу. Он захотел опоздать впервые за много лет. Павел Петрович отправился на набережную, где столько раз раздольным видом на Волгу-матушку пытался он отвлечься от нервяков и стрессов. Мост, баржи, широкие горизонты, как сладко. Что-то прогулять. На что-то, как выражались некоторые друзья, забить болт. Ветер трепал клочковскую шевелюру, как в детстве, и словно приговаривал. Прогульщик, учительница поругает, поставит 2 за поведение. Тебя отчислят, и будешь вместо аттестата со справкой. Как бы сейчас гонять в футбол? Да не с кем. Кто еще бросит на траву портфель с документами? Кто вынесет мяч? Бросай, Клочков, портфель, надувай мячик и играй по своим правилам. И не бойся ничего, только смелым покоряются моря, сказал себе Павел Петрович. Тут он нарушил еще один запрет из детства – закурил. Специально купил пачку, сел на лавку. Какой все-таки вид, какие просторы, затянулся хорошо. Конечно, ни семья, ни тем более коллеги-женщины курение не одобряли. Не одобрял-то и сам Клочков, но сегодня... Мобильный Павла Петровича взорвался звонком. «Химера», — высветилось на дисплее. «Да, Фаина Петровна», — спокойно и насмешливо сказал Клочков. «Павел Петрович, в чем дело? Вас уже 30 минут нет на работе. Почему вы не ставите нас в известность?» «Фаина Петровна, сегодня произошло страшное событие. Умерла последняя на планете самка белого носорога. Этого никто не заметил». «Клочков, вы в своем уме? Вы трезвый? Я буду вынужден написать докладную записку Максиму Геннадьевичу!» «Фаина Петровна, у меня все хорошо. Просто я наконец-то понял, что у нас с вами разные дорожные карты и разные рэперные точки. Я сейчас подойду и урегулирую наши разногласия, связанные с исполнением служебных обязанностей и психологической совместимости. Живем-то. Один раз». Клочков затянул с сигаретой, включил телефон на громкую связь, положил рядом с собой на лавочку. Из трубки доносилась испуганная ругань, угроза, удивление. Павел Петрович смотрел на свой мобильный, как на большого таракана, с любопытством и брезгливостью. Когда Клочков появился на работе, преодолев охранника Георгия, управление по надзору в сфере образования напоминало встревоженный улей. Все были в курсе неадекватности Клочкова. Даже Леночка смотрела на него округлившимися глазами. Как, мол, в этом червяке, в этом лакее вдруг проснулось мужество и человеческое достоинство? Неужели нашел новую работу? Или выиграл в лотерею 5 миллионов? А может, его взял под защиту сами знаете кто? А может, он решил уехать за границу, и ему теперь все до лампочки? Но как? Никто этого не ожидал от жалкого, нескладного Клочкова. «Где вы были все это время?» С ужасом, но гневно спросила его Фаина Петровна. «В заблуждении», — ответил Павел Петрович и сел писать заявление по собственному. «Ну вот, и вылетел я с работы», — думал Клочков. «Экипаж лайнера приветствует вас. Температура на борту отличная, атмосфера позитивная. Пристегните ремни, в полете может быть турбулентность».